О богатстве и бедности. Богат не тот, кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом. И беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого. Это должно считать мерою бедности и богатства. Итак, если ты увидишь кого желающим многого, то считай его беднее всех, хотя бы он владел имениями всех. И с другой стороны, если увидишь кого не нуждающимся во многом, то считай его богаче всех, хотя бы он не имел ничего. Мы обыкновенно судим о бедности и богатстве по расположению души, а не по мере имущества. Как мы не назовем здоровым, одержимого непрестанной жаждой, хотя бы он имел во всем достаток, хотя бы находился при реках и источниках, ибо что пользы от этого обилия воды, когда он остается в неутолимой жажде? Так будем относиться и к богатым, непрестанно желающих и жаждущих чужого. Никогда не будем считать здоровыми и наслаждающимися довольством. Кто не может удержать своего желания, тот хотя бы владел имениями всех. Как будет когда-либо в избытке? А тех, которые довольствуются своим и остаются при своем, не засматриваясь на чужое имущество, хотя бы они были всех скуднее, должны считать благоденствующими более всех. Ибо тот и благоденствует более всех, кто не нуждается в чужом, а с любовью довольствуется своим.